Глава 9. Сагранна. Бакрия. Верхняя Кагета. Талик. Вараста. 398 год Круга Скал. 22 день осенних ветров. 15 день осенних волн. Рока был верен себе. С дикарями и чернью он вел себя как с людьми чести. А с людьми чести, как с дикарями. Дик, с трудом скрывая отвращение, смотрел, как его эр беседовал с бакранской ведьмой, уродливой старухой с коричневым лицом и кустистыми черно-седыми бровями. Ведьму звали Премудрая Гарра. Она увязалась за войском, чтобы отыскать старый бакранский алтарь, и нашла. Алтарем оказалась черная каменная плита, заваленная грудами щебня. Бакраны раскапывали святилище 2 дня. И, наконец, чудовищная глыба, плоская как стол и блестящая как зеркало, явилась во всей своей сомнительной красе. Вокруг расставили 16 шестов, на которые насадили козлиные черепа, украшенные черными и красными лентами. Зрелище вышло весьма внушительным. Талигойцы, проходя мимо, прикладывали руку к губам и склоняли голову, отвращая зло. Бакраны видели в этом знак почтения к их святыне и были в восторге. Довольный и гордый Бакна предложил Алве взглянуть в глаза великому Бакре, и ворон согласился. Ричард сам не знал, почему увязался за своим эром, но предстоящий ритуал вызывал у юноши болезненное любопытство. Алва выслушал ведьму, взял протянутое ему кожаное ведро, украшенная грубым рисунком, и пошел вверх по крутой каменистой тропе, переходившей в некое подобие лестницы, которая кончалась у небольшого водопада. Поднявшись по вырубленным прямо в скале грубым ступеням, герцог подставил ведро под гремящую струю, а затем стремительно и легко, словно под его ногами была дворцовая лестница, а не кое-как обтесанные скользкие глыбы, сбежал вниз. Бакна и ведьма ждали у алтаря. Старуха что-то сказала. Ворон ответил и выплеснул принесенную воду на камень. Дико, отчаянно боясь, что его прогонят, стал за плечом своего эра, но горцы то ли не рискнули тронуть оруженосца своего кумира, то ли не сочли нужным. Алви же, как всегда, было не до Ричарда Огдала. Красное солнце коснулось горной вершины. Бакна трижды ударил мечом о щит. Ведьма протянула руки и завопила дурным голосом. Поднявшийся ветер закружил серую пыль, взъерошил черные волосы проимперадора, заиграл привязанными к козлиным рогам лентами. Алва встал на колени и положил руки на мокрый камень. Каменное зеркало на мгновение отразило красивое надменное лицо. Затем все утонуло в багровых закатных сполохах, рассыпавшихся на мириады подхваченных неистовым вихрем искр. Искры выцветали, становясь снежинками, буря крепчала, и сквозь нее рвался кто-то темный и крылатый. Грохнуло. К вою и реву ветра присоединился злой голос камней, становившийся все громче и настойчивей. Камни гневались. Их терпению настал предел. Они и так ждали слишком долго, и вот дождались. Что-то толкнуло Ричарда в спину, затем подхватило и понесло. Юноша ощущал чужую ненависть и презрение. Песня камня сливалась с хохотом ветра. Лицо задели чьи-то крылья, перья были острыми и твердыми, как кинжалы. Дикон чувствовал, как из десятков порезов сочится кровь, но не мог ее утереть. Теперь Ричард Огдал понимал, кто он есть. Один из камней, мчащийся впереди селевого потока. Впереди спали люди, звери, деревья, живые, ничего не подозревающие, и он должен был их убить. Ричард рванулся назад, но добился лишь того, что его обогнало с полдюжины других валунов. В низком черном небе полыхнуло, затем еще и еще. В свете непрестанно рвущих мрак молний передние глыбы казались золотыми. Стремительный, всесокрушающий бег. Когда ты со всеми, и ты один из всех, ты не можешь ничего изменить. Все предопределено раз и навсегда. Ты пленник. И вместе с тем ты свободен. как свободна сама смерть. Поворот. И на пути замаячила роща. Несмотря на чудовищный ветер, деревья стояли неподвижно. На фоне полыхающего неба вздымались могучие узловатые стволы, вцепившиеся корнями в древние серые скалы. Деревья видели, что их ждет, но встречали гибель, не дрогнув ни единой веткой. Смертоносный поток глухо зарычал, и Дик с ужасом и восторгом понял, что его голос вплетается в многоголосый нестройный рев. Он кричал. Он ненавидел эти деревья, бросившие вызов неотвратимому. Не помня себя от ярости, Ричард Огдал ринулся на суковатых, угрюмых врагов, обгоняя мчавшихся впереди. Он пришел в себя в палатке. Горела свеча. На светлой парусине кривлялись три тени. Изящная и две широкие и грубые. «Как по мне...» Дикон узнал голос Конора. «Седунов и вовсе в нужнике перетопить надо было. Только возиться пришлось бы долго, а тут хыть и нету». «И не говори. Разумеется, это Шманталь. Адуан, ставший по прихоти ворона бароном и генералом, и глядящий на проимперадора, как на самого создателя, отменно сработали. Теперь они не пикнут, особливо без Казара. Ну, монсеньор, вы отчаянный. Раз, нету армии. Два, нету озера. Три, нету лиса». «Вы поэт, Жан. Такие метафоры». Третья тень принадлежала Алве. «Только при чем тут я?» «Было ясно сказано. Так рассудил великий Бакра. Я, впрочем, с ним согласен. От Адгемара вреда не в пример больше, чем от моего друга Эпине». «Вы, жабых соловей, его и впрямь отпускаете?» «Разумеется». «Ведь Бакра его оправдал». «О, гляньте-ка!» — встрял Жан. — Оруженосец-то ваш очухался. — В самом деле? Что-то зашуршало, и Дик узрел своего Эра со стаканом в руке. Рубашка Рока была развязана, и юноша видел серебряный медальон на старинной цепочке. Знак главы великого дома. У Ричарда был похожий, но носил он его недолго. Перед отъездом в Лаик матушка забрала реликвию, опасаясь, что над ней надругаются. «Что с вами было?» — поинтересовался Алва. «Вас сразила мгновенная любовь к премудрой Гарри?» Дик помотал головой и попробовал сесть. Это ему удалось, хотя в ушах звенело. Ворон сунул оруженосцу свой стакан. «Выпейте, а то вы бледны, как гиацинт. Так что с вами приключилось?» «Не знаю. Не рассказывать же при этих мужланах, как он стал камнем, несущимся впереди селя. Пережило ли удар хоть одно дерево? Бред. Ничего этого не было. Никаких деревьев, никаких камней. Это просто память о погибшем озере и о сне, который снился ему, еще в Лаик». «Юноша!» — Дикон даже не понял, слышал ли Рока его ответ. «Как у вас с тягой к дальним странствиям?» «Монсеньор?» «Простите. Иными словами, не желаете ли вы отправиться с Робером Эпине?» «Это ловушка? Или шутка? А может, ворону просто надоел оруженосец?» Дик, ничего не понимая, уставился на маршала. «Вы хотите меня отослать?» «Я давно ничего не хочу», — светским тоном сообщил Алва. «Кроме вина, женщин и врагов. Но вы, если желаете, можете отправляться хоть в Агарис, хоть в Гаифу, хоть в закат. Святой Аллан, ворон не шутит, он и впрямь отпускает. Отъезд не будет изменой, а иноходец — человек чести, герой восстания. Он должен много знать об отце, обо всех. Робер не станет смотреть сквозь сына Эгмонта, словно его не существует, не станет задавать непонятных вопросов, издеваться над тем, что свято для каждого истинного талегойца. Он увидит Альда Ракана, Эспирадора, смешного барона Глана. Но Катари остается в Алларии. Катари. Неужели Феншо прав, и ворон его отсылает из-за королевы? Нет. Алва не может знать ни о его любви, ни о встрече в монастырском саду. Уехать значит потерять Катарину Ориго. Что скажете, юноша? «Монсеньор, я хочу остаться». Рока пожал плечами и вернулся к таможенникам. Булькнуло и полилось в стаканы вино, засмеялся Коннор. За стенкой палатки сонно фыркнул Мор. «Лошадь!» — и ту ему дал ворон. Драко недавно потерял хозяина, что пробудило в Эпине особенную нежность к коню. Ведь они оказались товарищами по несчастью. Рыжий полумариск ни ходом, ни выносливостью, ни статью не уступал сгинувшему Шаду Первому. Нового хозяина он принял настороженно, но с кем-с кем, а с лошадьми, и находец всегда ладил. Хотя за то, что смог бы подчинить Мариска Алвы, не поручился бы. В Моро лошадиной была только стать, а Норов то ли пёсий, то ли змеиный. Среди марисков порой попадались кони-звери, убивавшие и калечившие всадника за всадником. Эпине не заслуживал бы ни своего герба, ни своего прозвища, если б не знал признаков, по которым уже в трехмесячном же ребенке можно распознать будущего убийцу. В багряных землях таких оставляют на племя. В золотых, как правило, убивают. Ведь объездить мариска-убийцу под силу лишь демонскому отродью. Что ж, Моро и Алва нашли друг друга. Робер не сомневался. Ворон пристрелил Казара намеренно, хотя такой выстрел и впрямь сродни чуду. С левой руки, почти не целясь, сбить ягоду на голове одного человека и выбить глаз другому. Теперь дикари вопят про волю своего козлобога. Кагеты не знают, что делать, а он отпущен на все четыре стороны. Проимперадор сделал правильный выбор. Адгемар, даже посаженный на цепь, оставался опасным, а теперь о Кагете можно забыть. Обруч лопнул, бочка рассыпалась. В неизбежной грызне всех со всеми будет не до козней против Талига, да и некому эти козни строить. Уцелевшие казароны тупы, как бараны. Тех, хоть кто немного соображал, Адгемар предусмотрительно перерезал. Аберисцы отданы на растерзание исконным врагам. Им не до войн и не до мести. Детей бы спасти. Рок и гореть ему в закате. Рассчитал верно. Драко споткнулся о камень и захромал. Пришлось спешиться и выковырять попавший в подкову камень. Спасибо, сама подкова не отлетела. Кагеты и бакраны и не думали помогать. Хорошо, хоть остановились и подождали. Робер на всякий случай проверил остальные подковы и вновь вскочил в седло. Вечерело. С гор тянуло холодом и осенью. Бакран что-то сказал. Вроде даже Наталик. Но Эпине не понял. Дикарь повторил. Он хвалил своих козлов, которые не нуждаются в ковке. И находец согласился, что в горах на них ездить удобнее, умолчав о том, что сам сядет на козла, только если речь пойдет о жизни и смерти, причем не его собственной, а кого-то из близких. Козопас удовлетворенно кивнул и погладил своего рогача. Бакраны покровительствовали тому, кого оправдал Бакра. Это было унизительно, но полезно. Одинокий всадник на хорошей лошади и с дорогим оружием вряд ли добрался бы до Равиата. Но с бакранским посольством маркизу Эрпри не угрожало ничего, кроме стыда. Самым умным было, никуда не заезжая, рвануть к гаивской границе. Но Эпине выбрал глупость. Он не мог бросить Климента на произвол судьбы, хотя искать во взбаламученном, заполненном беженцами Равиате ручную крысу безнадежнее, чем монету на дне реки. Та, по крайней мере, будет лежать там, где ее уронили. И еще он должен найти родичей Лулака и Мильджи и выпить с ними чашу скорби. Иноходец понимал, что ведет себя как последний дурак, но иначе не мог. Его поездка с самого начала стала чередой ошибок, потерь и неудач, а затея Ениоля обернулась тысячами смертей, и все без толку. Альдо еще дальше от трона, чем раньше. Друзья появлялись лишь для того, чтобы погибнуть, а сам он жив и свободен, только по милости злейшего врага. Робер уже решил, что всей правды о том, что с ним случилось, не узнает никто, разве что Мелит. Если захочет слушать, он не станет лгать, просто кое о чем умолчит. Например, о встрече с Ричардом Огделом и безумном разговоре с Вороном, разговоре, который он мысленно продолжает шестой день. Он назвал Рока нелядью. Тот в ответ лишь усмехнулся. «Вы полагаете вырезать деревню за деревней? Более приличествует благостной человеческой натуре?» «Возможно. Топят у нас и впрямь реже, чем жгут. Я понимаю, что в Варасте ненавидят берисцев, но...» «Ненавидят», — перебил Алва. «Люди, как правило, не любят тех, кто им пакостит, и уважают тех, кто с ними пьет. Окажись вы на нашей стороне, вы обнаружили бы уйму достоинств в бакранах и их козлах. А вы? Окажись на нашей. Я? Я взнуздал бы барсов точно так же, как и козлов. Но на вашей стороне мне делать нечего. Вы правы. Не в обычаях людей чести поднимать руку на женщин и детей. Видимо, поэтому за вас это делали ваши седые друзья. Впрочем, они по-своему правы. Были. Если кто-то воображает себя барсом, а других — скотиной, рано или поздно он нарвется на охотника. Когда-нибудь вы тоже нарветесь. Возможно. Жизнь длинна. Что ж, буду жить надеждой, что когда-нибудь какие-нибудь силы направят вашу руку. Вряд ли вам это понадобится, герцог. У вас уже есть покровитель. И давно. «О, да!» — засмеялся Рока, натягивая перчатки. «И он проявляет странное постоянство. Это-то и настораживает. Я могу ему наскучить». В небе кружила черная птица. Небо было низким, серым и безнадежным, как сама осень. А может, дело не в небе, а в том, что впереди ждали зима в Тронко, Жиль, свояченица губернатора со своими туберозами, таможенники, карты, пьяный Алва, еще более пьяный Бонифаций и тоска. Враг разбит, Талик победил. Но что с того? Талигоя опять проиграла. Теперь Ричард жалел, что не уехал с Эпине, но ведь он думал, что армия возвращается в Алларию. Валларию. Вот и он стал называть столицу, придуманной навозниками, кличкой. Чего удивляться, когда вокруг таможенники и алларианцы. Савиньяки переметнулись к победителю, немногим отстав от Рамиро. Вейзель, конечно, барон, но тоже не ахти что. В Бергмарк и Марагоне баронов больше, чем крестьян. Юноша прислушался к разговору, который вели Алва и Вейзель. Так и есть. Зимовка, праздники для горожан и солдат, жалования, награды. А в столицу с донесениями поедут Манрик, Шаманталь и какой-то Казапас. Хорошо, хоть без Бонифация обойдется. Ричард не сомневался, что Алва по своему обыкновению задумал раздразнить врагов. Вот и посылает ко двору мужлана и дикаря. Теперь генерал невежа и едва знающий Талик сын Бакны увидят Катари. Возможно, будут целовать ей руку. Катари. Тоска и любовь кружили над диком черной одинокой птицей, и это кружение будет длиться, пока он дышит. Молодой человек поднял голову, следя за небесным скитальцем. Тот медленно проплыл над ползущей среди курганов колонной и полетел к уходящим в серебристую даль холмам. Дик не понял, откуда взялась вторая птица, большая и яростная. Казалось, ее породили исполненные осени облака. Ворон чудом увернулся от казавшегося неотвратимым удара, но вместо того, чтобы улететь, метнулся навстречу нежданному врагу. Черно-золотистый комок камнем рухнул у третьего по счету холма, и в тот же миг Алва дал мору шинкелей. Жеребец с самого утра, недовольный тем, что приходится плестись рысцой, распластался в бешеном галопе. Кони-всадник скрылись меж курганов, и Ричард, сам не понимая, что делает, послал Сону следом. Мариска прянула с места и понеслась, топча высеребренные предзимьем сухие стебли. Эра Дик отыскал быстро. Вернее, это Сона нашла Мора, рывшего землю у подножия испятнанного черно-красными кустами холма. Герцог стоял чуть дальше, у самой границы зарослей, и у его сапог лежали две птицы, черная и золотистая. Враги то ли умерли в воздухе, то ли расшиблись о землю. Лапы Золотого были свободны, но даже смерть не смогла разжать когти ворона. К мертвым птицам тянулись усыпанные красными каплями ветки. Это были ягоды, но Ричарду они казались кровью, а застрявшие в кустарнике черные и золотые перья — чудом уцелевшими листьями. В зарослях что-то зашуршало. Рока выдернул из-за пояса пистолет и, не глядя, спустил курок. Раздался короткий отвратительный вопль, и все стихло. Дик с некоторой опаской раздвинул ветки и обнаружил странное животное. Больше всего тварь походила на обросшую чуть ли не человеческими волосами змею на кривых коротких ножках, и она была мертва. Пуля перебила ей хребет. Степной изорк. Рока подошел глянуть, кого он подстрелил. Решил, что у него удачный день, но ошибся. Герцог снял с пояса фляжку с кассерой, сделал пару больших глотков, остальное выплеснул на мертвых птиц и высек огонь. Кассера вспыхнула синим пламенем, запахла сжеными перьями. Рока принялся ломать сухие ветки и бросать в огонь. Дик бросился ему помогать. Так костры не разводят, но у них получилось. Пламя перекинулось на ближайшие кусты, потянуло жаром. Из горящих зарослей выскользнуло десятка-полтора изоргов. Волосы на одном из них горели. Тварь то ли пробежала, то ли проползла с десяток шагов, перевернулась на спину и принялась кататься по траве, показывая лысое серое брюхо. Это было ошибкой. Парочка очутившихся поблизости гадов вцепилась в незадачливого родича, вознамерившись перед дальней дорогой закусить печеным. Рока молча вскочил на Моро и поднял его на дыбы, заставив обрушить на отвратительный живой ком шипастые зимние подковы, а затем, не оглядываясь ни на костер, ни на раздавленных изоргов, ни на оруженосца, понесся в сторону дороги. Дик кинулся к ржавшей Соне, не желая ни секунды оставаться у сделавшегося вдруг страшным холма. Хватаясь за луку седла, юноша взглянул на свою руку. Она была в крови. Красноягодник оказался колючим. Сона, едва Ричард отпустил поводья, бросилась догонять Мору. Это было бы невозможно. Но, съезжая с холма, Алва перевел Мариска на рысь, а, услышав позади топот, и вовсе остановился. «Ты веришь в приметы?» Дик в приметы верил. Но мертвый ворон, так и не разжавший когтей, и синеглазый человек в черном, с непроницаемым лицом... «Нет, монсеньор, не верю». «Я тоже. К сожалению». «К сожалению?» Консильер прав. Рока ходит по грани безумия. Если только не шагнул за эту грань. Наверное, это отразилось у юноши на лице, а может, маршалу просто захотелось поговорить. «Странно, что ты все еще полагаешь смерть страшной. Будь это знамение, я бы радовался. Ворону не справиться с Золотым Орланом, но этот оказался слишком глуп и молод, и ворон своего не упустил. Должен был умереть один, но погибли оба. Не проиграть, когда победить невозможно. Лучшей приметы нет и быть не может». Ричард промолчал. Черная птица могла улететь, а не бросаться на противника крупнее ее чуть ли не вдвое. Зачем ворон кинулся на Орлана? Господин Шабли учил, что все живое поступает разумно, жертвуя жизнью лишь для спасения детенышей, и только люди. Только люди. Не этим ли они отличаются от животных? Тем, что ценят жизнь меньше, чем честь, любовь, власть, золото. Мора и Сона шли голова в голову, топча подмерзшие травы. Рока сначала молчал, а потом вполголоса запел о море. Каналийский напев странным образом сочетался с лошадиной рысью, хрустом ломающихся стеблей, кружением редких маленьких снежинок. У подножия гряды они встретили Адуанов с собакой. Первым к ним бросился Лово, но полковник Коннор от своего любимца отстал не слишком. «И куда это вас понесло, монсеньор?» «Так», — неопределенно махнул рукой Алва. «Захотелось глянуть оба или один». «Оба?» «Да. Там кусты кишмя кишат изоргами». «Расплодились, значит, жабы их соловей», — Клаус покачал головой. «Не к добру, когда погонь эдакая плодится. Монсеньор, вы б того! Побереглись бы. А то все одно к одному, старуха наворожила. Выезжали, ветер в лицо, конь под вами оступился. Лово каждую ночь воет, а теперь еще и птицы эти. Не будет вам дороги, переждать надо. Отпишите королю. Так, мол, и так. Зазимовали в Варасте с армией, и кошка не ходи. Да что вы молчите, прости, создатель, на вроде истукана. А того, что я еду в Алнарию вместо Манрика, а в Тронко? Пусть Дигарон с Шаманталем распоряжаются, юноша. Синие глаза дерзко блеснули. Пишите сонеты для своей дамы. Венок сонетов. Я обещал вам белую лошадь и барсовый чепрак? Шкуры есть, а лошадь купим по дороге. Посмотрим, так ли мудра премудрая Гарра. Узнайте еще больше деталей о вселенной романа. Слушайте приложение к аудиокниге «Красное на красном» на Яндекс.Музыке.